Вопрос родословный. Посетитель. У этой собаки хорошая родословная? Владелец магазина. Родословная? О чем вы говорите? Если бы эта собака умела разговаривать, она не снизошла бы ни до кого из нас. Старейшей чистопородной британской собакой считается кардиган Вельш Корги, происхождение которой относят к 1200 году до нашей эры. Однако, поскольку все собаки ведут свое происхождение от разнопородного собачьего племени, то термин «чистопородный» имеет смысл только относительно нескольких определенных поколений. В настоящее время Кеннел-клуб Великобритании признает существование 203 пород, которые подразделены на 7 отдельных категорий – гончие, охотничьи собаки, терьеры, служебные, рабочие, пастушьи и декоративные.